суд чести не имеет права приговаривать к смертной казни. Максимальные наказания, которые могут на тебя наложить, это изгнание. Тебя оно очень страшит? Олег задумался. В общем, нет, ответил он немного погодя. Действительно, Виз уже обещал ему помощь в обучении, и в случае возникновения у Олега серьезных разногласий с Академией, у него найдется альтернативный учитель. Но почему тогда декан говорил мне о смертной казни? Спросил он довольно ухмыляющуюся девушку. А это уже не закон, это обычай. Если судья видит, что вина подсудимого настолько велика, что изгнание ни в коей мере не искупает ее, то суд снимает с него все претензии, он объявляется полностью оправданным, после чего кто-нибудь из присутствующих на суде опытных боевых магов немедленно бросает ему вызов на смертный бой. Обычно это бывает сам судья. Зрители покидают зал, двери закрываются, и выходит оттуда только один человек. Как ты, наверное, понимаешь, 99,9% случаев из зала выходит бросивший вызов архимаг, а пепел незадачливого нарушителя используется в качестве особо ценного удобрения для академического парка. Однако истории известны случаи, когда победа доставалась и нарушителю правил. После этого он объявлялся человеком, находящимся под особым благословением богов и потому людскому суду неподсудным. Кстати, очень часто впоследствии эти люди оставляли весьма заметный след в истории, так что, возможно, мнение насчет вмешательства божеств вполне справедливо. «И зачем ты мне все это рассказываешь?» – поинтересовался Олег. «Все равно с магистром, или тем более архимагом боевой магии, мне не совладать. Я и бакалавра-то убил только благодаря возможностям демона, о которых он не подозревал. Тебе? Да. А вот мне в свое время довелось напиться крови светлых магистров». «Что?» «Я ночная тень. В империи дракона это был корпус элитных войск, состоящий из высших вампиров, связанных опытнейшими магами. Мы предназначались для охоты на вражеских магов, и, уверяю тебя, свои задачи мы выполняли. Конечно, в открытом бою, один на один, у меня не так много шансов победить магистра боевой магии, но они все же есть. А вот если момент нападения выбираю я... Поверь, я не зря считалась одной из лучших охотниц нашего корпуса. Верю, но при чем здесь твои умения? Или ты собираешься как-то подменить меня в сражении? Но это невозможно. Да и я не соглашусь, чтобы ты гибла вместо меня. Сама же сказала, что в честном бою шансов у тебя маловато. Не вместо, а вместе. И не гибли, а побеждали. Поодиночке мои шансы действительно малы, а твои и вовсе стремятся к нулю. Но вдвоем мы любого магистра уделаем на раз. Пару секунд ты вполне удержишь защиту от любых атак. Энергии у тебя куча, а мне больше времени и не потребуется. Но как ты проникнешь в зал истины? Если меня осудят, то будет уже поздно. Олег ничего не понимал. «Как? Ты пронесешь!» Усмехнулась Вериена, показывая ему перстень. Олег взял побрякушку и непонимающе заповертел ее в руках. Затем его взгляд упал на рубин, и тут до него дошло. «Ты собираешься воплотиться в камень?» «Догадался, наконец!» Вериена забрала кольцо назад. «Мог бы и пораньше сообразить. В общем, если завтра утром меня не будет рядом, не удивляйся. Перстень я оставлю на столе. Если все пройдет нормально, следующей ночью подставь камень под лунные лучи. Это поможет мне покинуть его не нанося вместилищу урона. Если же вдруг тебя действительно обвинят и придется драться, просто ударь рубином об что-нибудь посильнее, так, чтобы он треснул или разбился. Тогда меня оттуда выкинет почти мгновенно. Впрочем, я искренне надеюсь, что этого не понадобится. Да, и постарайся по возможности не подставлять камень под прямые солнечные лучи. Это, знаешь ли, довольно неприятно. Ладно, пробормотал несколько растерянный Олег. Но ты же говорила, что терпеть не можешь воплощаться в камни.